О сквернословии. Слово – великий Божий дар человеку. Словом творится жизнь. Христос говорит: «Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 63. Если слово отнять у людей, то вся жизнь превратится в пустыню. Но человек может неправильно пользоваться ценным даром. Он часто направляет слово на разрушение, а не на созидание жизни. Смерть и жизнь во власти языка. Мы видим, как некоторые люди постоянно сквернословят и находят в этом низменное удовольствие. Сквернословие, в просторечии мат, ныне распространилось среди людей всех возрастов, как заразная болезнь. Сквернословят дома, на улице, иногда по радио и телевидению. В беседах с детьми можно услышать: «Вчера ругал учительницу матными словами». Сквернословящий человек всегда неприятен. Возникает вопрос: откуда в человеке эта тяга к нечистому? Сквернословие – показатель духовной порчи человека. Язык всегда обнажает сердце человека. Есть гниль в дереве и есть в теле, в душе. Апостол Иаков говорит, что не может из одного источника изливаться одновременно сладкая и горькая вода. Если сердце человека чистое, исполнено любви и Духа Святого, Духа жизни, то оно никогда не будет источать смрад, каким является мат. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе. Евангелие от Луки, глава 6, стих 45. Духовный человек творит жизнь в себе и вокруг себя. Все, что он говорит, глубоко проникает в душу, умиротворяет и живит ее. Но когда в человека вселяется дух злобы, дух смерти, то его сердце уже не источник, из которого течет чистая вода. Дух злобы рождает злое слово, мат. Человек находится во власти черной магии, цель которой — разрушать жизнь. Когда сквернословие касается области отношения полов, то это означает стремление разрушить нормальное, естественное состояние пола и привести его в противоестественное. Слово «мат» связано со словом «мать». Из этого видим, что сквернословы покушаются на самое святое. У всех народов, особенно восточных, мать — величайшая святыня. Почитание родителей — святой закон. И там не позволяют унижать имя матери. За плохое слово о ней можно лишиться жизни. Как бороться с закоренелой привычкой сквернословия? Разлияние пошлости, зла нельзя искоренить внешним образом, запретами, штрафами. Запрет недействителен. Разве он изменит сердце сквернословящего школьника или высокопоставленного чиновника? Нужно, чтобы человек изменил свою жизнь, стал внутренне чистым, то есть не прилеплялся ко злу, которое, маскируясь под добро, приходит в такой оболочке, что человек обманывается и принимает его за добро. Человеку необходимо подняться на ступень духовную. Не встретившись с Богом, не впустив его в свою жизнь, человек отдает себя во власть темных сил, которые делают с ним все, что хотят. Многие люди имеют при себе все, однако при этом печальны и беспокойны. Им не хватает Христа. На первое место в своей жизни человек должен поставить Бога, а не себя. Бога, а не деньги, власть, пищу, напитки, работу. Все, что не Бог, вторично, и не есть смысл и цель жизни. Когда по зрелому размышлению человек выбирает Бога как высшую ценность, как свою жизнь, тогда он становится способным жить духовно, в меру своего достоинства. Быть человеком важнее, потому что нужнее. Марина Цветаева. Человек, живущий с Богом и в Боге, всегда следит за движением своей души, сердца, внимателен к словам, которые он произносит. Поэтому он по своей природе не может сквернословить, пользоваться словом недостойно, превращая его во зло. Он не может благословлять Бога и проклинать людей, сотворенных по подобию Божьему. Мудрые взвешивают свои слова, потому что язык праведного — отборное серебро. Притчи, глава 10, стих 20. Мудрый всегда говорит слово жизни, слово, которое творит жизнь, то есть добрые отношения, улыбку, взаимопонимание. Доброе слово преображает и говорящего, и слушающего, созидает жизнь, а не разрушает ее. По слову преподобного Макария Египетского, худое слово и добрых делает худыми, а слово доброе и худых делает добрыми. Но у того, кто отвергает Бога, отнимается и слово Божье, и слово человеческое. Будем помнить, словом своим я вхожу в другую личность и что-то оставляю в ней. Что оставляю? Семя добра или зла? Нечистые разговоры, скверные анекдоты, порождающие нехороший смех, загрязняют душу человека, бесчестят слушающего. Современный человек, к сожалению, утопает в негативных, циничных разговорах, всех критикует, всех высмеивает и при этом жалуется на плохую жизнь. Но важно понять простую истину. Хорошая жизнь начинается с исправления самого себя, с нашей доброй совести. Жизнь каждого человека зависит только от Бога. Наступает в жизни человека момент, когда он чувствует присутствие Бога, ощущает сердцем его любовь. Тогда он начнет разговаривать с ним, то есть молиться. Из глубины сердца он сможет сказать: «Господи, давай жить вместе». Тогда Господь дает ему дар чистого слова.